Джеймс Валлоу. Голос. В безмолвии остается место лишь правде. Но как прийти к нему? Задача не из простых. Для начала придется спросить себя, где вы можете найти достаточно спокойное место, где вас ожидает царство абсолютной, ничем не нарушаемой тишины. Вопрос этот в первый же день задавался каждому из новобранцев, но мало кому из них доставало мудрости, чтобы высказать хотя бы более-менее близкую к верному ответу догадку. Большинство оказавшихся на борту громадного, выкрашенного в эбонитовый цвет корабля, устремляли свой взгляд к усеянной звездами темноте за порталами иллюминаторов. «Вон там», — говорили они, — «тишина пребывает в этой лишенной воздуха мгле. Ведь раз там нет атмосферы, необходимой для распространения звука, стало быть, там никогда не раздастся ни речь, ни песня, ни крик. Вакуум молчит», — полагали они. И их поправляли, ведь даже там, где нет атмосферы, довольно шумно. Там царство хаоса. Пускай неаугментированные люди не могли этого слышать, но там все гудело от космической радиации и скрежета шестеренок вращающейся и стареющей галактики. Даже у самой темноты есть звук, просто у нас нет таких ушей, чтобы его услышать. Так спросим же снова, где то самое тихое место? Здесь, лишенным эмоций голосом, едва слышно прошептала Лейлани Малита. «Тишина здесь, внутри меня». Женщина прижала руки к груди, и ее распрямленные ладони и перекрещенные большие пальцы сложились в великую аквилу. В глубине своего сознания, за закрытыми глазами и грохотом мчащейся по венам крови, послушница сестер безмолвия пыталась найти подлинную тишину. Бледное, симпатичное лицо Лейлани раздраженно скривилось. Ей опять не удалось. Эта мысль еще не успела оформиться, как женщина поняла, что возможность уже упущена. Волшебные объятия внутреннего спокойствия распались, едва слова сорвались с ее губ. В гулкой тишине святилища ее шепот прозвучал подобно грохоту гигантской волны, разбивавшейся о берег. И Лейлани почувствовала, что щеки ее слегка покраснели. Злясь на саму себя, она открыла глаза и заморгала. Наставница стояла чуть в стороне, наблюдая за своей ученицей с неизменным сосредоточенным выражением, которое, казалось, никогда не сходило с ее лица. Она чуть повела головой. И единственная прядь из сине-черных волос на выбритой голове, собранная в тугой пучок, легла на плечо золотой боевой брони. Под гибкими доспехами ее ноги были достаточно защищены высокими армированными красными сапогами, а руки – перчатками из прочной кожи. Рукавица была собрана из стальных пластин, а кольчужные штаны сплетены из мелких колец, так что напоминали змеиную кожу. Поверх брони был надет табард. Но оружие, шлем и роскошный, отороченный мехом боевой плащ отсутствовали. Амендера Кендел из штурмового кинжала, рыцарь забвения и сестра безмолвия, стояла, не произнеся ни звука. Во взгляде ее янтарных глаз читалась забота воспитателя о подающей надежде ученицы. Лейлани постаралась подавить свое изумление. Ей-то казалось, что в зале для медитаций черного корабля нет никого, кроме нее. Она даже не подозревала о присутствии кого-то еще. Девушка понятия не имела, как долго Кендел уже стоит рядом, наблюдая за тем, как ее воспитанница идет, но так и не находит своего внутреннего фокуса. В отличие от рыцаря забвения, молодая сестра была облачена лишь в кольчужную рубашку и легкую накидку с капюшоном, какую носили все послушники, еще не успевшие дать присягу. Лейлани вскинула обнаженные руки и начала отчаянно жестикулировать, но наставница остановила ее, едва заметно покачав головой. Затем Кендел коснулась подбородка кончиками двух пальцев. «Словами», — говорил этот знак, — губы послушницы сжались. Она отчаянно мечтала о том дне, когда ни единого слова больше не сорвется с них. Но ей только что ясно дали понять, что это случится не сегодня. И чувства, всколыхнувшие ее при этом, заставили девушку осознать, что до принесения клятвы безмятежности ей еще очень далеко. «Сестра Амендера», — заговорила она, — и ее шепот, сколь бы тихим он ни был, прокатился эхом по всему необъятному залу. «Санктум Афанориум! Чем могу вам служить?» Ладонь Кендал легла на пояс из алой кожи, и пальцы наставницы затеребили его. Прослужив уже несколько месяцев в качестве адъютанта рыцаря забвения, Лейлани хорошо знала этот жест. Наставница собиралась с мыслями, выстраивая их в стройные ряды, так же, как готовила к бою своих охотниц на ведьм. Послушница была готова поверить, что Амендера за всю свою жизнь не приняла ни единого необдуманного решения. «Тебя продолжают мучить сомнения». Рыцарь изъяснялась на мысли-знаке, одном из языков жестов, используемых сестрами безмолвия. Обладая не очень объемистым словарем, он был весьма изящен, позволял работать с наиболее запутанными и важными логическими построениями, и был куда более утонченным, нежели размашистый Резкий боезнак – командный язык, применяемый сестрами во время военных действий. Очень многие жестикулирования Кендалл просто невозможно было бы перевести на имперский готик. В мыслезнаке использовались такие словесные оттенки, что их не смог бы передать ни один другой человеческий диалект. И вынужденная отвечать голосом, Лейлани ощущала себя калекой. «Вы правы», — признала она. «Мне трудно смириться с теми новостями, что приходят с внешней границы». Слова торопливо срывались с ее губ и разносились тихим эхом вдоль изгиба стальных стен зала для медитаций. Послушница почувствовала себя еще более неловко от того, что разговаривала вслух в этом священном месте. Аэрия Глорис, как и все прочие суда, составлявшие флот дивизию Астротелепатика, был оборудован афанориями, просторными помещениями, где были установлены машины, подавляющие посторонние звуки и создающие некое подобие абсолютной тишины. И нарушение ее казалось неприличным, святотатственным. Но сестра Аминдера, видимо, даже не собиралась припроводить свою ученицу в соседнюю комнату, скрытую за черным занавесом, богато украшенным золотой вышивкой. Не было ли это таким же испытанием, как и тот ритуальный вопрос? Вполне вероятно. Когда Лейлани оказалась под началом Кендалл, та ясно дала понять, что возлагает большие надежды на свою юную ученицу. И уже не в первый раз послушница гадала, найдет ли в ней Аминдера то, чего ожидает. «То, чему мы стали свидетелями в цитадели Сомнус», — продолжала Лейлани. «Это существо, которое привез Эйзенштейн с Иствана», — послушница покачала головой, вспомнив о мутирующем Астартес, начавшем волнение в орбитальной цитадели сестринства. Этот человек стал непостижимой, отвратительной карикатурой на прежнего верного воина-императора. «Госпожа, я постоянно думаю о нем, и из-за этого мне становится трудно сосредоточиться на работе». Она опустила взгляд к стальной палубе. Все эти слухи о предательстве, о ереси и Хорус, имя воителя, слетевшее с ее губ, казалось, прозвучало громче выстрела. Прервавшись на полуслове, послушница вновь посмотрела на наставницу. Кендалл кивнула. «Нам всем очень трудно принять весть о его предательстве, и я бы солгала, если бы сказала, что хоть кто-то из сестер остался безразличен к этой ужасной двуличности». «Случившееся украло мой покой», — призналась Лейлани. «Все время думаю о тех замечательных людях, о благородных Астартес, с которыми столь часто сражалась бок о бок. И тут вдруг узнаю о чудовищной лжи, просочившейся в их ряды». Девушка поежилась. «Астартес и примархи, можно сказать, приходятся родней самому императору человечества. И если уж их терзают подобные разногласия, то...» У сестры-послушницы пересохло во рту, когда она набралась смелости закончить фразу. «Госпожа, что если этот кошмар уже постиг из сестринства?» Наставница отвела взгляд. «Я прежде об этом не упоминала», — жестикулировала она. «Но мне как-то раз довелось встречаться с ним, с воителем. Он именно таков, каким его описывают. И если он и в самом деле отверг власть Терры, то будет сражаться, пока останется с кем воевать, или пока его не настигнет кара». Столь открытое признание наставницы странным образом успокоило мысли Лейлани. На службе с сестрам Безмолвия ей пришлось повидать всякое. Псайкеров, сходивших с ума из-за прикосновения к тайнам кипящего безумием варпа, людей, чьи тела и разум изменялись до неузнаваемости, и существа, скорее мертвые, нежели живые, обладающие информальной психической силой. Но все это были враги, чьи мотивы можно было понять и с чьим существованием как-то удавалось примириться. Но предатели, чем можно было объяснить их действия? Они жили в величайшую эру в истории человечества, галактика легла к их ногам. Великий крестовый поход ничто не могло остановить. Так почему же столь высокопоставленный деятель, как воитель Хорус, вздумал разрушить дело императора, когда триумф был уже близок? «Кто знает», — ответила сестра Аминдера. Сестра-послушница покраснела, услышав отголоски эха и осознав, что последнюю мысль произнесла вслух. Тихий шелест роскошного шелкового занавеса привлек их внимание, и они увидели, как в зал входит пустая дева, сестра Фессалия Нортор. Суровое, испещренное шрамами лицо ее было мрачным, и она явно слышала произнесенное послушницей, поскольку отрывисто ответила на боезнаке. «Казнить воителя! Предатель! Тогда статус восстания! Ослаблен! В нарушенном состоянии! Мятеж будет прекращен, прежде чем разрастется! Нанесет заметный ущерб!» Нортон бросила на Лейлани тяжелый взгляд, в котором читался явный упрек. Вторая по чину в штурмовом кинжале, она нисколько не скрывала своей ненависти к мятежникам воителя. Ее дыхание с тихим хрипом вырывалось из встроенных в гортань механизмов, там, где у Кендалл и Лейлани шею покрывала здоровая кожа. У пустой девы блестела металлом аугметика. Вставка из полированной серебряной стали заменяла кусок плоти, утраченный в бою с йоргалами в недрах одного из их бутылочных миров. Биологи сестринства заменили протезами не только шею, но и легкие фессалии. Порой Лейлани даже завидовала ей. Ведь Нортор не позволила заменить искусственными аналогами свои голосовые связки, разрушенные кислотной атмосферой, которой дышали ксеносы. Эта женщина стала настолько молчаливой сестрой, насколько только возможно. «Остается только надеяться, что воитель осознает всю ошибочность своего выбора», — произнесла Лейлани, но не успев договорить, поняла, насколько глупа и маловероятна эта надежда. «Он обязан остановиться». Нортор сумела немного обуздать свой гнев и перешла на более внятный мыслезнак. «Восстать против Императора — это же верх безумия!» Единственное, чем можно объяснить эту выходку — банальная зависть к величию его отца. Пустая дева покачала головой. Или же он и в самом деле сошел с ума. В словах Фессалии Лейлани услышала отзвук всех тех мыслей, что давно уже гуляли по сестринству. Одновременно с новостями о восстании стали поступать слухи и о других странных событиях. Приходили известия о стремительном увеличении числа сектантов, поклоняющихся лидеру человечества. Это казалось совершенно немыслимым. Нельзя же молиться тому, кто избрал светский путь развития для своего народа. Но так называемый «Lectio Divinitatus» раз за разом всплывал в самых неожиданных местах. Если сказать по правде, послушница находила это учение столь же неприемлемым, сколь и предательство Хоруса. Но хотя император и не был богом, он был столь могущественным и великолепен, что ошибка тех, кто склонялся перед ним в религиозном восторге, казалась довольно незначительной. С другой стороны, подобные заблуждения простительны для невежественных обитателей отсталых планет, но никак не для образованных граждан Империума. Обратив внимание на то, что ее заместительница до побеления суставов сжимает планшет, сестра Аминдера вопросительно посмотрела на Фессалию. Та едва заметно кивнула и протянула устройство начальнице. Лейлани догадалась, что именно там содержится. Обновленные указания, поступившие от верховного статума сестринства, базирующегося на Луне, полученные напрямую от высших чинов департамента «Инвестигатос»,